называться журнал должен был «Чучмек». Часть вторая. В Америке, как в загробном царстве, расплачиваются за грехи прошлой жизни. Поэтому тут мы на своей шкуре узнаем, что значит говорить с акцентом. Однажды мы большой компанией, в которую входила Довлатов, возвращались в Нью-Йорк из Бостона. По пути остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Несмотря на поздний час, я захотел супа и заказал его официанту, отчего тот вздрогнул. Тут выяснилось, что супа хотят все остальные, так что я заказал еще 4 порции. Официант опять вздрогнул и сделал легкий недоумевающий жест. Но я его успокоил. Русские, мол, так любят суп, что едят его даже глухой ночью. Он несколько брезгливо пожал плечами и удалился, как я думал, на кухню. Вернулся он минут через 20. На подносе стояли 5 бумажных стаканов с густой розовой жидкостью, отдающей мылом. Познакомившись с напитком поближе, я убедился, что это и было жидкое мыло, которое наш официант терпеливо слил из контейнера в туалетных умывальниках. Только тогда до нас дошла вся чудовищность происшедшего. Мыло по-английски «soap», то есть «soap», а «soup» так и будет «soup». Чего же проще? Но вместо того, чтобы не мудрствовать лукаво и сказать «суп», мы произносили это слово так, чтобы звучало по-английски «сеуп». В результате, что просили, то и получили. 1,5 литра жидкого мыла. Говорят, что полностью от акцента избавиться можно только в тюрьме. Тем, кто не сидел, хуже. Часть третья. Сергей не был ни на одной из своих исторических родин. Но Кавказ его волновал куда больше Израиля. Все-таки он всю жизнь не расставался с матерью, которая выросла в Тбилиси. Сергей любил рассказывать, что в нью-йоркском супермаркете она от беспомощности переходит на грузинский. «С нами, Нора Сергеевна», — говорила по-русски. И ничего восточного в ней не было. Разве что побаивались ее все. Особенно гости. Сергей предупреждал, что мать презирает тех, кто не моет после уборной руки. Поэтому, собираясь в туалет, гости тревожно бормотали. «Пойти, что ли, руки помыть?» Я же, выходя, еще и усердно стряхивал воду с ладоней. Для наглядности. В довлатовских рассказах много историй Норы Сергеевны, в том числе и с кавказским антуражем. Сергей им особенно дорожил, но, опять-таки, из литературных соображений. Обычной советской оппозиции «Восток-Запад» Довлатов предпочитал антитезу из русской классики «Север-Юг». Кавказ у него, как в МЦИРе, школа чувств, резервуар открытых эмоций, попрек тусклым северянам. «В Грузии лучше, там все по-другому», — пишет он почти стихами в «Блюзе для Нателлы», рассказе, напоминающем тост. Важно, однако, что юг у Довлатова, как на глобусе, существует лишь в паре с севером. Их неразлучность позволила Сергею сразу и продолжать, и пародировать традицию романтического Кавказа. Одновременно прозвучали 2 выстрела. Грохот, дым, раскатистое эхо, затем печальный и укоризненный голос Нателлы. «Умоляю вас, не ссорьтесь, будьте друзьями, Гиго и Арчил». «И верно», — сказал Пирадзе.